Эмиль! Эмиль, где ты? — ревел Тьюзди. Он тянул время. Питер видел, как старик указал Саутворту на растения в горшках, и все четверо заговорили об орхидеях. Стайлс прав, подал голос Дьюк. Он дает нам возможность спрятаться. Да, значит так, все в комнату к Джорджи и Линде. Вы лучше отпустите меня, заметила Эмили. Я задержу их разговорами. А, как бы не так, встрепенулся Телицкий. Ты наша заложница. Если Эмили не выйдет, у них возникнут подозрения, пояснил Питер. Если она выйдет, старик тут же все выболтает, и они смоются, взорвался Телицкий. Крамер и Мартин держат их на мушке, напомнил Питер. Отпустите Эмили. «Мне это не нравится. Ох, не нравится!» — ворчал Телицкий. «Чем дольше мы спорим, тем меньше у нас остается времени». «Да, это точно». Дьюк принял решение. «Ну, иди. Иди к ним, мамаша. Задержи их на поляне». «Мне это не нравится». Упорствовал Телицкий. Смерть тоже никому не нравится. Питер развернул кресло. Идите, Эмили. И покатил в заднюю комнату, ожидая немедленного выстрела в спину. Едва ли кто мог предсказать реакцию Телицкий, но они двинулись вслед за ним, двое мужчин и Труди. Забились в маленькую комнатушку. Линда сидела в изголовье кровати, обтирая лицо Джорджи влажной тряпкой. Дьюк закрыл дверь. Постепенно глаза привыкли к полумраку. Юзди вернулся с друзьями. С Саутвортом и двумя его помощниками. Ответил Питер на немой вопрос Линды. Он им ничего не сказал. Мы останемся здесь, пока они не уйдут. А Эмили? Ей пришлось выйти к ним, чтобы создать видимость, что все в порядке. Но ни слова больше, если хотите жить, прошипел Дьюк. Если что-то пойдет не так, обещаю, что первые две пули достанутся тебе, крошка, и старичку. Закрой тряпкой рот Джорджи и позаботься о том, чтобы он не разорался. Питер застыл, не шевелясь, вцепившись в обода колес. Казалось, что затрудненное дыхание Джорджи разносится на мили вокруг. Дьюк стоял позади Линды, нацелив ружье на ее черноволосую головку. Телицкий находился в футе от Питера. Питер понимал, что у него еще есть шанс схватиться с Телицкий до того, как тот выстрелит. Но у Линды такого шанса не было. Труди прижалась к дальней стене, закрыв лицо руками. Казалось, она не хотела видеть неминуемое. Питер чувствовал, как по груди текут холодные струйки пота. «А каково сейчас Крамеру и Мартину?» — думал он. «Они же видели, что в стареньком «Шевроле» Тьюзди сидят трое мужчин. Крамер наверняка сразу смекнул, что к чему». Тьюзди никогда не повез бы их в открытую, если бы хотел выдать бандитов. Крамер правильно определил намерение старика. Но как ему узнать о реакции Дьюка и Телицки? Если у них хватит выдержки, не незваные гости...